Глава 14. Освальд и Вербена наблюдали за тем, как Джейсон завтракает. Они не знали, как сказать ему, что сегодня ночью звонила его сестра и не смогла внятно объяснить, где она и с кем. Джейсон никогда не был жаворонком. Он выглядел уставшим, так как много занимался накануне вечером. Перейдя в 6-й класс колледжа, он буквально с головой погрузился в учебу, и родители были рады его рвению. Мальчик не обладал большими способностями, поэтому ему приходилось трудиться больше, чем другим. Вербена принялась загружать посудомоечную машину. Лучи солнца заливали кухню, и она почувствовала, что напряжение понемногу отпускает ее. Но разве может случиться что-то плохое в такой день? Ее белая кухня была чистой и ухоженной. Весь их дом сиял, и ей хотелось думать только о хорошем. Джейсон наполнил их жизнь, и, как бы хорошо ни относилась она к Тиффани, Вербена ревновала к их близости. Она знала, что переживает напрасно, что мальчик любит ее как настоящую мать, а может, даже и больше, учитывая, как он жил до этого. Но она всегда ощущала неприятный холодок, стоило Тиффани приблизиться к ним. Освальд, однако, очень беспокоился о девушке. Но ведь он всегда был гораздо лучше нее. Тиффани то появлялась, то исчезала из их жизни. И Вербена это тревожило. Она чувствовала, что Джейсон очень расстраивается, когда сестра пропадает надолго. Это Тиффани такая ненадежная. Вербене было стыдно за собственные мысли, но она ничего не могла с собой поделать. Ей хотелось быть такой же хорошей, как ее муж. Он действительно достойный человек, и она страстно любит его. Она влюбилась в Освальда с первого взгляда. И годы не остудили ее чувства. А теперь у Тиффани неприятности, и она, сжав зубы, должна помочь ей, потому что именно этого хочет от нее Освальд. Она дождется следующего звонка Тиффани и посмотрит, что можно будет сделать. Но девушка — часть прошлого ее сына, и это обстоятельство больше всего расстраивало Вербену. Она не хотела, чтобы у него было прошлое, отдельное от их семьи. Она хотела, чтобы прежние ужасные годы стерлись из его памяти. Но с какой стати помнить ему наркотики и мать-убийцу, когда он может вспоминать о хорошем и о родителях, которые безумно любят его? — Все в порядке, мам? Вербена совсем ушла в свои мысли, и голос Джейсона вернул ее к действительности. Она повернулась к сыну и прижала его к себе. Это был красивый мальчик, прекрасно развитый физически, крепкий, добрая душа и такая притягательная улыбка. — Прости, Джейсон, что-то я задумалась. Сейчас только возьму ключи от машины. — Не надо. Я пойду пешком с Келли Тамсин. Мы встретимся в конце улицы. Освальд рассмеялся. — Правильно, сынок. Гуляй с девушками, пока есть возможность. Только смотри, не попадись, как я когда-то. Он с любовью взглянул на жену. Это была их семейная шутка. Когда Джейсон ушел, дом сразу опустел для Вербены, и она затосковала по дням его детства, когда он вечно замышлял какие-то шалости, и их дом постоянно звенел детским смехом. Освальд прочитал мысли жены и грубовато притянул ее к себе. — Позволь ему расти, девочка. Он скоро станет мужчиной. В его голосе все еще слышался акцент жителя Западной Индии, который всегда возбуждал ее. — Как бы я хотела иметь и своих детей, Освальд. Он крепко прижал ее к груди и поцеловал в губы. Его сестра, несомненно, нуждается в помощи. Если бы она была нашей дочерью, мы бы все для нее сделали, правильно? В ней течет кровь нашего сына, поэтому мы должны ей помочь. Девочке не повезло в жизни, так как Джейсону. Помни об этом. Вербена кивнула. Но она так похожа на свою мать. Освальд с трудом удержался, чтобы не наговорить ей резкостей. Ее глупая ревность выводила его из себя. — Послушай, Верби, — сухо сказал он, — этот мальчик наполовину его мать, наполовину его отец. И все же он наш. Прекрати эти глупые разговоры и мысли. Дай спокойно уйти на работу, чтобы мне еще и о тебе не пришлось беспокоиться. Освальд тут же пожалел о своих словах. Вербена выглядела такой обиженной, что он снова поцеловал ее. — Хорошо, — сказала Вербена. — Если она позвонит, я сделаю для нее все, что смогу. — Позвони мне, как только что-нибудь узнаешь. Договорились? Оставшись одна, Вербена сварила себе кофе, взяла Daily Mail и начала читать, пытаясь сконцентрироваться на новостях, но вместо этого постоянно прислушивалась к телефону, который, как она знала, мог зазвонить в любой момент и принести несчастье в ее дом. День был прекрасный. Заехав на склад металлолома Алана Джарвиса, Кевин Картер выключил радио. Он увидел свою дочь, которая направлялась к нему, и сердце сжалось от боли за нее. — Привет, пап, — сказала Мария и улыбнулась ему. — Я могу надеяться на чашечку чая? — спросил Кевин и прошел вслед за ней в офис. — Твоя матушка поправляется, — мрачно сказал он, когда чай был готов. — Никто не верит, что она такая сильная, но ведь никто и не жил с ней столько лет. Мария нахмурилась, услышав горечь в его голосе. — Ей здорово досталось, пап. — Да знаю я, знаю. Кевин махнул рукой. — Но она все сделает, чтобы окончательно испортить нам жизнь. Как бы там ни было, я ушел от нее. Давно нужно было это сделать. На лице Марии отразилось бесконечное изумление. — Папа! Он робко улыбнулся. — Я ушел от нее. Ну, конечно, все обошлось без упаковки чемоданов. Одежды-то никакой не осталось. Все, что у меня есть, на мне. Но все равно я ушел. Ты же не можешь взять и бросить ее вот так в теперешнем состоянии, — удивилась Мария. Она смотрела на отца и будто не узнавала его. — А какая разница? — воскликнул Кевин и нервным движением взъерошил волосы. — Я не мог выносить ее здоровую и якобы счастливую, так что я определенно не смогу выносить ее больную и несчастную. Пусть они с Люси сами выпутываются. Мария не могла поверить, что это ее отец. Ее тихий, безобидный отец, который всегда принимал сторону матери ради сохранения мира в семье. «Ты нужен ей сейчас, папа?» Кевин достал сигарету. «Никто ей не нужен. Она любила одного чертова маршала. Ей бы дом полный мужиков, и тогда бы она была счастлива. Ты и Люси были ей как занозы. Я помню, когда тебе было всего несколько недель, однажды ночью она расплакалась, и я стала ее утешать. А она посмотрела на меня и сказала совершенно серьезно: «Мне не нравится этот ребенок, Кеф. На самом деле не нравится». Я подумал, что это просто депрессия, но я ошибся. Она не хотела тебя с самой первой минуты, потому что ты была девочкой. А вот маршал, о, это совсем другое. Его она буквально вылизывала. Он глубоко затянулся, и Мария, как завороженная, смотрела на дымок сигареты, который вился вокруг его пожелтевших пальцев. Она была чокнутой с самого начала. Снова заговорил Кевин. Она ловко меня подцепила. Мне пришлось на ней жениться. Ты знала об этом? Ухватилась, как засозревший персик. Я слишком много времени и сил потратил, делая вид, что счастлив и доволен, и что мне нравится корчиться под каблуком этого Гитлера в юбке. С меня довольно. Казалось, прорвало плотину. Из него изливались переполнявшие его обида и боль. Мария слушала то, что в глубине души уже давно знала. «Она не разрешила мне навещать тебя», — продолжал говорить Кевин. «Нельзя было даже упомянуть твое имя, чтобы не разразился скандал. Я мирился с этим. Не был в достаточной степени мужиком, чтобы поддержать свою собственную дочь, единственного человека в семье, который действительно что-то значил для меня. Я восхищался тобой, когда ты смело говорила с ней, ведь у меня никогда не хватало на это духу. Мне даже некуда было пойти. Я лишь платил по счетам и выгуливал ее по этим чертовым магазинам и вечеринкам. Папа!» Мария чувствовала его боль, как свою собственную. Она плакала, и Кевин даже не подозревал, что во всем она обвиняет себя. «Ладно, вообще-то я здесь из-за Тиффани. Я видел Сиси Велбек, и она сказала мне, что социальная служба забрала Анастасию, а сама Тиф исчезла. Я приходил к ней на квартиру. Легавые взломали дверь, она теперь заколочена и опечатана. Я решил, что тебе тоже надо об этом знать». Мария опустилась на стул и тяжело вздохнула. «Что происходит с нашей семьей, папа? Наверное, мы прокляты. С тех пор, как я вышла на свободу, у нас одни неприятности. Я их просто притягиваю». Она плакала. И Кевину очень хотелось утешить ее, но он не знал, как. В некотором смысле то, что она сказала, было правдой. Патрик не пришел домой, и Тиффани становилась все хуже. Наркотики давно закончились, и она была в относительно здравом рассудке. Она была очень удивлена, увидев фотографию Анастасии на каминной полке, но совершенно верно догадалась, что это было сделано специально для женщин, которых Пэт приводил сюда, а вовсе не являлось проявлением отцовской любви. Ее мать оказалась права, и это еще больше угнетало Тиффани. Мозг разрывался между мыслями о дочери и наркотиках, и, если честно, она не знала, что ей сейчас больше нужно. Тиффани сидела в безупречной чистой кухне, обставленной дорогой мебелью, и смотрела в окно. На улице было очень оживленно, и она думала обо всех этих людях, знать не знавших, о том, с чем она сталкивается каждый день. Постоянно звонил телефон, и она слушала разные голоса, в основном женские, пыталась догадаться, кто они. Она поняла, что у Патрика Коннора есть своя жизнь, настоящая жизнь. Раньше ей это никогда не приходило в голову. Ей становилось по-настоящему худо, и Тиффани знала, что ей как можно скорее нужно принять дозу. Она прошла в спальню и принялась подряд открывать все ящики и шкафы, не совсем понимая, что конкретно хочет найти. Ведь Патрик слишком умен, чтобы держать наркотики дома. Вскоре в шкафу она обнаружила коробку из-под обуви и, открыв ее, широко улыбнулась. Коробка была полна денег, 20- и 50-фунтовых банкнот, связанных в аккуратные пачки по 1000 фунтов. Тиффани уселась на пол, дрожа от страха и возбуждения. Здесь такая куча денег, и если она возьмет немножко, вряд ли он заметит пропажу. Глядя в коробку, она видела лишь наркотики, наркотики, все больше наркотиков. Внезапно она осознала, что улыбается как безумная. Анастасия исчезла из ее памяти, будто ее никогда и не существовало. Схватив две пачки денег, она запихала их себе под блузку и спустя несколько минут сидела уже в такси. У нее была цель, и она была полна решимости осуществить ее как можно скорее. Она разминулась с Патриком на 45 минут. Мария заперла офис и отправилась на кладбище Восточного Лондона. Стоя у могилы Беттани и глядя на небольшое покосившееся надгробие, она чувствовала, как комок подступает к горлу. Солнце сияло высоко в небе, и птицы пели в ветвях деревьев. Вверху проревел самолет, и Мария задумалась на секунду, куда летит. Она никогда не летала на самолете. Она путешествовала один единственный раз, когда ее перевозили из одной тюрьмы в другую. Дархэм, где находилась тюрьма, по всей видимости, прекрасный город. Она же видела лишь старый грязный замок, где отбывала свой срок. Она многого не делала из того, что обычные люди воспринимают как само собой разумеющееся. Пару раз подростком она была в Сазенде с друзьями и один раз с ребенком в Уолтоне на Нейзе с родителями. Они жили в фургоне, и она была в восторге. Ее мать на отдыхе казалась более радостной, и на эти две недели они забыли свое вечное противостояние. Вся ее жизнь была никчемной, но, в отличие от Беттани и Каролины, у нее была хоть какая-то жизнь. Мария положила розы на могилу и, присев на корточки, принялась очищать участок от сорняков. Одновременно она разговаривала с Беттани, пытаясь выпросить у нее прощение, но не находила нужных слов. Вместо этого на нее нахлынули воспоминания. Она вспоминала, как все они ходили гулять, их наряды, их прически, уложенные по моде того времени, как, став старше, дружно выкрасились в блондинок. Вспоминала раскатистый смех Беттани, услышав который, люди невольно начинали улыбаться. Видела сомнительные пабы и клубы, где они были самыми крутыми девочками и где принимали участие в драках и попойках. Как могли они считать это нормальной жизнью? Что заставляло их думать, что, отдаваясь мужчинам за деньги или подарки, а иногда даже за несколько стаканов спиртного, они становятся какими-то особенными? Мария вытерла глаза платком, который нашла в кармане. «Ну и ну!» Чей-то голос прервал поток ее воспоминаний, и, обернувшись, она увидела Джейни Дуглас, сестру Каролины. «Уж тебя-то я меньше всего ожидала здесь сегодня увидеть». Мария буквально онемела от страха. Она попыталась подняться, но Джейни усадила ее на землю, надавив на плечо своей сильной рукой. — Не бойся, я тебе ничего не сделаю. Я просто хочу поговорить. — О чем? — сглатывая слюну, спросила Мария. Джейни пожала плечами. — Не знаю даже. Она села рядом с Марией и, открыв большой пластиковый пакет, вытащила оттуда термос с чаем и несколько бутербродов. «Я делаю это каждый год. Прихожу на кладбище и убираю их могилы, смотрю, как здесь дела. Похоже, сегодня ты сделала работу за меня. Я всегда прихожу, когда погода солнечная. Каролина вон там, рядом». Мария не ответила ей, она просто настороженно наблюдала, ожидая нападения, которое казалось ей неминуемым. Бедная Беттани, да и ты тоже, и Каролина. Ничего вы в своей жизни не видели. Думали, что вы такие умные, с этими вашими наркотиками и распутством. И куда это привело всех вас, а? Теперь твой отец угрожает всем пушкой. Карен — жирная тупая корова за решеткой, а ты думаешь, что против тебя весь мир ополчился. Что это значит? Мой отец угрожает пушкой. Джейн внимательно посмотрела на Марию и поняла, что та действительно ничего еще не знает. Разве ты не слышала, что он хотел прикончить Питти? Напугал этого жирного Борова до смерти. А ты хорошо выглядишь, Мария, молода. Думаю, это от того, что ты сидела себе в тюрьме, и не было у тебя настоящих проблем, которые расписали бы твою рожу морщинами. Джейни страдала ожирением и выглядела намного старше своих лет. У нее был вид женщины с неудавшейся судьбой, у которой слишком много детей и слишком мало свободного времени. Ее когда-то блестящие каштановые волосы висели безжизненными жидкими прядями и явно нуждались в помывке. Голубые глаза выцвели, и дряблая кожа покрылась пятнами. Она заметила, что Мария ее рассматривает, и улыбнулась. Даже зубы ее выглядели серыми, причем нескольких не хватало. «Просто я вышла замуж за Стиви Бейли». Джейни произнесла это извиняющимся тоном, будто объясняя, почему так выглядит. «Козел! Вот он кто! Я иногда даже завидую Беттани и Каролине. Всегда молодые, всегда их вспоминают с любовью». Она налила им обеим чаю, и Мария с благодарностью взяла свой стаканчик. Какое-то время женщины молча пили чай, прислушиваясь к звукам вокруг себя, к шуму на шоссе, глядя на скорбящих людей у свежих могил. «Скажи, почему ты это сделала?» — спросила вдруг Джейни. Мария пожала плечами. «Я действительно не знаю, Джейни», — сказала Мария. «Я раз за разом прокручиваю в памяти события того дня и не могу выделить ничего, что могло бы послужить причиной. Полагаю, я ничего не соображала. Думаю, мы дрались. Это было обычным делом. У нас ведь была репутация драчуней». Они заулыбались, вспоминая. Да, она была неплохая девчонка. «Джейни, это правда насчет моего отца или просто блэки болтают?» «Им теперь не до шуток. Народ в открытую выступает против них. Мать Карен отказалась от нее. Ты сейчас почти мученица. По крайней мере, ты тогда не соображала, что делала. Все знали, что ты наркоманка. Мы были такими глупыми и ничего не понимали». Джейн пожала плечами и развернула бутерброды. «Если бы этого не случилось, вы все равно были бы уже в могиле. Героинщики долго не живут. Возьми Джиллиан Вейс. Это случилось 10 лет назад. Ее нашли на собственной батарее. Она была мертва. Пролежала там больше 2 недель. Кто-то из соседей пожаловался на вонь. Как обычно, накачалась наркотиками до полного затмения своих мизерных мозгов. На ее месте могла быть одна из вас». Мария печально кивнула. Они помолчали несколько секунд, обдумывая все это. Затем Мария сказала: «Джиллиан научила нас, как делать хайбол. Я до сих пор помню. Берешь 2 приятелей. Один вкладывает тебе фен, второй — героин. И все это одновременно. Когда они встречаются в твоем теле, мозги вышибает конкретно. Беттани очень любила хайбол, потому что это было опасно. — Не сомневаюсь, — сказала Джейни. — Бет всегда нужно было зайти дальше, чем другим. Мне жаль, что все закончилось такой трагедией. Я очень хорошо помню этот день. Я пришла к Каролине, хотела достать немного травки для Стиви. Она была в полной отключке. Джейни улыбнулась, вспоминая, и продолжила. — Забавно, но твой братец Маршал тоже был там. Он ждал, когда ты придешь в себя, а ты валялась на полу в полной отключке. Каролина кололась. Меня всегда тошнило от этого зрелища, так что я быстренько свалила. — Я не знала, что он был там, — удивилась Мария. — Ты думаешь, он все видел и поэтому покончил с собой? Джейни пожала плечами. — Возможно. Я никогда никому не говорила, что видела его там, потому что не собиралась связываться с легавыми. Мария закурила сигарету. Руки ее дрожали. Бедняга Маршал. Он так хотел быть, как все. Если бы моя мать узнала, она бы пришла в ужас. Мой маленький солдат. Так Луиза его называла. Это бы убило ее, согласилась Джейни. Когда брат покончил с собой, она перестала жить. Джейни долила им чаю. Зависит от того, что ты называешь жизнью. Она совершенно бесчувственная женщина, твоя мать. Никто ее не переваривает, хотя сейчас, конечно, люди ей сочувствуют. Ты видела ее? Нет. Она меня ненавидит. Твоя мамаша? А вообще-то не очень любит людей, — сказала Джейн и вдруг пристально посмотрела на Марию. — Я рада, что повидала тебя, Мария. — Сделаешь мне одолжение? — Конечно. Все, что захочешь, — с готовностью ответила Мария. Она отчаянно хотела хоть как-то искупить свою вину, и это желание ясно читалось на ее лице. Живи дальше за себя и за них. Сделай так, чтобы из твоей жизни вышло хоть что-нибудь путное, подруга. Что случилось, то случилось, и, как говорят сегодня дети, поздняк метаться. Мария ничего ей не ответила, она была переполнена эмоциями. Она пришла сюда в попытке найти утешение в обществе своих мертвых подруг, но она нашла его в лице Джейни Дуглас, женщины, над которой она когда-то издевалась за то, что та была правильной. Иногда жизнь преподносит странные сюрпризы. Тиффани находилась под мощным кайфом. Она потратила 500 фунтов за один присест и достигла, наконец, полного блаженства, лежа на холодном полу в одном из притонов. Тиффани шарила глазами по комнате в поисках своей подруги Рози, но та давно ушла. Рози взяла с собой часть денег, это Тиффани помнила, но зачем и куда она пошла, Тиффани ни за что на свете не сказала бы. Она закрыла глаза и отдалась блаженным ощущениям. Лайонель Грин смотрел на нее, лежащую на грязном полу. — А это еще кто? — спросил он. Второй парень пожал плечами и ответил. — Ее Рози привела, она при бабках. Лайонель поднял брови. — При бабках? А сколько их у нее? — Ну, когда она пришла, у нее с собой была пара штук. Рози взяла часть и пошла достать героина. Но это на крэке. Крепко подсела. Лайонель изучающе смотрел на нее. Девушка могла бы быть хорошенькой, если бы следила за собой, но теперь выглядела как бродяжка, грязная, неопрятная. Правда, в отличие от других, ее одежда была хорошего качества, а ногти все еще относительно чистые. Он всегда замечал такие вещи, поскольку сам бродяжничал уже 10 лет. Ему было 11, когда он сбежал из дома. Он скучал по своей матери, скучал по своим братьям, но совсем не скучал по отчиму с его огромными тяжелыми ботинками и быстрыми кулаками. Теперь у него другая жизнь и другая семья. Он склонился над Тиффани, она открыла глаза и улыбнулась ему. — Мой ребенок. Я должна вернуть своего ребенка. Она не просто обкуренная. Рози что, шурнула ее? Второй парень махнул рукой. Кто знает. Хочешь курнуть? Он предложил Лайонелю косяк с крэком. Не-а. Никогда не любил эту дурь. Предпочитаю выпивку. Жалко. А я собираюсь прилепиться к этой крошке, пока у нее не закончатся бабки. «У нее что, есть ребенок?» — снова спросил Лайонель. Парень начал раздражаться. «Да откуда мне знать? Ну что ты ко мне прицепился? Пусть хоть целый выводок. Пока у нее есть дурь, она может здесь оставаться. Вот и все». Лайонель промолчал. Когда он удостоверился, что за ним никто не наблюдает, он обыскал Тиффани, обнаружил оставшиеся деньги и засунул их в карман куртки. Не он, так другие сделают это. Он долго смотрел на нее, когда она вернулась в этот мир, улыбаясь, помог ей сесть. Был уже вечер. Тиффани пробыла в отключке почти весь день. — Ну, как ты? — спросил он ее и протянул ей банку пива. — Иди наверх и охладись немного, здесь душно. Выпив пиво, Тиффани последовала за ним по шатким ступеням, пытаясь побороть действие наркотиков. Они сидели на грязном матрасе и разговаривали. Лайонель знал, как надо разговаривать в таких случаях, так что начал с простых вопросов. Имя, возраст, как она познакомилась с Рози. Затем он прислонился к стене и выслушал ее печальную историю. — Почему бы тебе не вернуться домой? — Понимаешь, — сказала Тиффани, — меня могут арестовать за плохое обращение с ребенком. Она заплакала. — Я не знаю, что произошло. Никогда от крэка я не отключалась так надолго. А теперь моя малышка в приюте, и я не знаю, что мне делать. Я и на работе давно не появлялась, так что даже не знаю, есть ли у меня еще работа. Лайонель уже слышал подобные истории раньше. Но эта белокурая малышка и ее грустная история тронули его. — А отец ребенка? Он может тебе помочь? — Он скотина, — ответила Тиффани. Она не хотела говорить о Патрике. У тебя есть хоть кто-нибудь, кому ты могла бы обратиться за помощью? Она вспомнила о Джейсоне и его семье. Мой брат. Его усыновили, но нам разрешено видеться. Его новые родители помогли бы мне, но мне так стыдно. На самом деле она боялась, что родители Джейсона потребуют, чтобы она отказалась от наркотиков, а ей... Так нравилось то чувство легкости, которое давал ей крэк. Без наркотиков ей не справиться со всеми своими проблемами, и она убеждала себя, что это ненадолго, до поры до времени, а потом она вернется к нормальной жизни, и все у нее будет хорошо. Тиффани полезла в куртку в поисках денег, которые украла у Патрика. Когда она начала паниковать, Лайонель отдал ей банкноты. Мне пришлось взять их, потому что тебя бы обчистили и смылись. Если ты собираешься общаться с наркоманами, нужно научиться сосуществовать с ними. Они стибрят даже твою обувь, чтобы продать и купить на эти деньги дурь. Помни об этом. Она посмотрела ему в лицо. Парень обладал грубой мужской привлекательностью. Обритая голова, одежда в стиле скинхедов и спортивная фигура, и улыбка у него приятная. — Спасибо, — тихо сказала Тиффани. — Отправляйся домой, крошка, или к брату. Тебе все равно придется это сделать, когда бабки закончатся, так что лучше раньше, чем позже. Если хочешь, я могу пойти с тобой. И разберись со своим ребенком, пока не слишком поздно. Тиффани колебалась, это было видно, и он был доволен. Но тут, топая своими толстыми ногами, в комнату ворвалась Рози, и Лайонель понял, что все его усилия оказались напрасными. — Посмотри, что принесла доктор Рози! — заорала она на весь дом и показала маленький пластиковый пакет с героином. — Эта штучка заставит всех вас улыбаться! Пока она готовила наркотик, Лайонель сходил в ближайший Макдональдс и принес еды для себя и Тиффани. Девушка нравилась ему, и тот факт, что у нее есть собственная квартира, и что временами она все-таки способна вести нормальную жизнь, делал ее еще более привлекательной. Рози рано или поздно отправится к своему приятелю, так что ему надо только дождаться благоприятного момента и довести дело до конца.